Глава 12. «Так, красота, ты когда освободишься?» Голос Олега в трубке звучит жизнерадостно и дружелюбно. При каждой из наших немногочисленных встреч он такой всегда. Напоминает доброго плюшевого мишку, который способен на удивление громко рычать, если его особо выбесить или слишком уж разозлить. Слышала я, как он со своими по телефону разговаривает. «Ага. Он меня совершенно сбивает с толка». «После 4, — коротко отвечаю, — у меня последняя пара осталась. Меньше слов, больше дела. Подхвачу через 1,5 часа у института. Как слышно меня, прием?» «Договорились, — отвечаю, смеясь в трубку. С ним иначе не бывает. Вот как так? Собственным мужем мне тяжело находиться рядом. Он, кажется, вот-вот раздавит своей тяжелой аурой. А Олег всегда свой в доску». Спустя обозначенное время я уже сажусь в машину к Олегу. Распахиваю дверь его авто, и из динамиков на меня выливаются мощные звуковые потоки. Олег, удобно развалившись на водительском сиденье и стянув очки от солнца на самый кончик носа, энергично кивает головой в такт музыки. При этом забавно кривит губы. На меня он даже не смотрит. Глаза его расслабленно прикрыты, а правая рука зависла в воздухе, крепко удерживая стаканчик из Старбакса над соседним сиденьем. «Он купил мне кофе? Мило». Прежде чем усесться, я аккуратно, чтобы не разлить содержимое, принимаю стаканчик в руки. И плюхусь рядом. Олег тут же делает музыку тише, натягивает очки на макушку и без единого слова с серьезным выражением лица с разгона выезжает с парковки. Рисуется или привык так ездить? Лишь через пару мгновений я слышу уверенное. «И мой подержи, пожалуйста, подстаканник занят». А Руслан не терпит хлама в машине. Принимаю в руки второй стакан и наслаждаюсь кофейным запахом с ароматом карамели. Мужчина плавно выворачивает руль, а я с любопытством уточняю. «Как-то угадал, что карамельный наполнитель мой самый любимый». Олег расплывается в двойной улыбке и прожигает меня лихим взглядом. «Фу, не гадал даже. Все девочки любят сладенькое. А я люблю этим бессовестно пользоваться, потому что карамельные губки меня особенно привлекают». «Какой-то негодник». Возвращаю ему обезоруживающую улыбку и наслаждаюсь куражом и задором, который исходит от этого мужчины. «И горжусь этим». Он весело подмигивает и просит передать ему обратно стакан, заставляя вытянуть руку. И я бы даже смогла выполнить его просьбу, но машина колесом находит яму и чуть подпрыгивает. А я от неожиданности неконтролируемо наклоняю стакан, чувствуя, как горячие потоки обжигают кожу и резко дергаюсь. Да, только что я пролила очень горячий напиток прямо Олегу между ног. Ну, круто, что сказать. Он реагирует тут же, вздрагивает и меняется в лице, напрягается и издает протяжное «Ауч, Ева!». На пару секунд чуть крепче вцепляется в руль, продолжая. «Я понимаю, что тебе это не особенно интересует, но ты чуть не сожгла мне член». Мужчина пытается зацепить ткань на мотне и приподнять ее так, чтобы она не касалась плоти. При этом забавно складывает губы трубочкой. «Мне и неловко, и очень смешно одновременно». «Олег, прости, ради бога. Вот что мне сделать? Если бы это была рука, я бы могла, да хотя бы подуть, а здесь? Это все яма». «Ну и что смотришь? Вытирай теперь». Я вытаращил глаза от подобной наглости и нетактичности. «Ну, знаешь ли...» «Да ладно, ладно, пошутил я. Не кипятись». Тут у него звонит мобильный, и беззаботный ответ заставляет меня вжаться в сиденье. «Да, Рус?» Мое дыхание сбивается. Надеюсь, муж звонит просто так. Он ведь не может следить за мной. Господи, что за бредовые мысли? У него полно своих дел. Ему не до меня. У меня что с голосом? Тебе бы член ошпарили кипятком, я бы на тебя посмотрел. Черт жжешь, придурок. Эти двое точно на своей волне. Если бы любой другой человек в сторону моего мужа позволил себе подобные высказывания, Руслан бы загрыз это точно. «А ты сам не справишься? Пару рюмок водки с ними хлопни, бабу подкинь, и они будут как миленькие. Французы они такие, слабенькие. Ня, меня сегодня можешь не ждать. Я мамкиных медвежат еду кормить». И тяжело вздыхает. «Еще 3 дня. Меня эти волкодавы точно сожрут когда-нибудь. Ага, подъебал, да? трубке отчетливо слышится мужской смех. «Ой, да иди ты нахер, давай!» И как ни в чем не бывало, переключается на меня. «Значит так, ты теперь должна мне моральную компенсацию, так что поедешь со мной за город. Я как раз там и переоденусь, чтобы мне до дома круг не делать». «Куда, прости? За город?» «Мамка в частном доме живет. Ехать не слишком далеко. Это будет удобнее». «И что там делать?» «Мама там алабаев держит». Мужчина снова грустно вздыхает, а я едва держусь, чтобы не погладить его по голове. Такой жалостливый у него вид. «Я их сейчас кормлю, потому что она уехала на неделю. В общем, собаки еще 3 дня на мне». «А, теперь ясно, про каких волкодавов он говорил». И это он еще очень мило обозвал своих манерных гигантов. «Олег, ты же мне хотел по документам что-то сказать. Зачем время терять?» «Да, бумаги там». И пальцем указывает на заднее сиденье. «Заодно и посмотрим. Ты, кстати, не голодная? Если хочешь, можем зацепить что-нибудь по дороге». «Нет, спасибо. Слушай, давай ты без меня съездишь. Меня Руслан хватится, что я ему скажу?» «Я тебя умоляю. У него сегодня посиделки с зарубежными партнерами. Водка, развлечения, все дела. Красавчик. Осталось только добавить такое очевидное женщины. Вот уж спасибо ему за поддержку. Он, если, конечно, будет в состоянии, приползет к тебе далеко за полночь». Я грустно вздыхаю. «Интересно, у нас с Русланом вообще есть хоть какой-то шанс общаться нормально? А не сквозь призму отстраненности и его любовниц? С одной стороны, рядом с мужем мне слишком некомфортно. С другой, наладить нормальные отношения просто не получается. Он всегда смотрит сквозь меня, как будто я прозрачная, и разговаривает также сквозь зубы. Я очень сомневаюсь, что он в подобном состоянии поползет ко мне». Олег лишь весело скалит зубы. «Не сомневайся, я бы на его месте пополз. Он дарит мне неожиданно мягкий взгляд, и я считаю за лучшее закрыть данную тему и отвернуться». Тут телефон звонит снова, но мужчина раздраженно сбрасывает вызов. Потом еще раз. «Интересно, это его подружка? Та самая, которая называет его Олеж?» Отвратительное слово, и к мужчине такое расплющенное обращение вообще не клеится. Через некоторое время машина плавно паркуется у большого кирпичного дома с шикарными раздвижными воротами. Я первым делом обвожу взглядом участок. Очень ухоженный, чистый, с вымощенными кирпичом дорожками. «Красиво у вас тут». «Это мама старается. Она как с отцом развелась, город не признает. Завела вон себе друзей». Олег широким жестом указывает рукой на просторный вольер. «А Олежек теперь корми этих волкодавов». И, подходя к решетке, уверенным громким голосом заявляет. «Привет, ребята, потерпите, скоро ужин». Сказал он это таким тоном, что сразу становится понятным, он больше для вида возмущается, что ему приходится тратить свое время на дорогу. Но к животным на самом деле он относится хорошо. 2 волкодава уже нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. Или, правильно сказать, с лапы на лапу. Улыбаюсь тайным мыслям и со своего места внимательно осматриваю животных. Они оба красавцы. Огромные, мощные, грозные. Вальяжно топчутся у входа. Даже не гавкают. Сразу видно, что животных любят и хорошо за ними ухаживают. Но треугольные висячие уши все же настороженно прижаты. На меня собаки смотрят с высокомерным безразличием. Да чего же крупная порода? А между прочим, уже плавно наступает вечер и начинает смеркаться. На улице октябрь месяц. Вообще деньки стоят солнечные, но летнее тепло уже давно сменилось первой осенней прохладой. И я сегодня оделась немного не по погоде, да и за городом более ветрено. Руками обхватываю плечи и раздумываю. Может, попросить у Олега что-нибудь потеплее? Куртку или свитер? Вдруг мужская рука ложится на мое плечо. Я вздрагиваю от неожиданности и поворачиваю голову, встречаясь с виноватыми зелеными глазами. «Ева, ты замерзла. Погоди, я сейчас». Спустя 2 минуты мужчина уже застегивал на мне куртку. «Прости, я не подумал. Здесь всегда холоднее, чем в городе. Это моя местная куртка. Она чистая, не переживай». Погружаюсь в обволакивающее тепло и сразу утопаю в запахе свежести и чего-то непривычного. Волшебно. Как мне здесь нравится. Словом передать не могу. Свежий прохладный воздух, нет городской загазованности, тишина, спокойствие. Домой совсем не хочется. Я бы не отказалась посидеть возле костра, грея ладошки и зачарованно смотря на огонь. Поворачиваюсь и слышу, как листва шуршит под ногами. Боже, как же я скучаю по жизни в загородном доме. В памяти почему-то всплывают моменты, когда я была еще маленькой, как папа, громко хлопая в ладоши, догонял меня, а я убегала и пряталась по всей территории. Как мы лепили снеговиков, а вместо глаз вставляли камушки. Как он ругал рабочих, когда они неправильно установили какое-то оборудование. Тогда мы еще жили в старом доме, где участок был не такой большой, да и сам дом был не так велик. Но нам с папой всегда там было хорошо и уютно. А вечером бабушка выглядывала в окно и звала нас к ужину. Кажется, это было целую жизнь назад. Ничего, папа, я обещаю, я смогу разобраться с фирмой. Если не поднять ее с колен, то я сделаю все, чтобы хоть частично сохранить свое наследие. Сохранить то, на что мой отец положил всю свою жизнь. Выныриваю из грустных мыслей и наблюдаю, как мужчина, ласково зазывая животных, ставит в угол вольеры, наполненный доверху миски, и возвращается ко мне. «Олег, так что там с бумагами?» Спустя некоторое время, пока мы разбирались с делами, сидя в беседке под ярким светильником, у Олега вновь зазвонил мобильник. Мужчина тактично извинился и встал из-за стола. Несмотря на это, кусочки его разговора доносятся до меня вполне отчетливо. «Я тебе уже все сказал, Оль. Чего ты ждешь от меня, я не пойму». «Нет». «Я сказал нет». «Слушай, делай, что хочешь. У меня уже это все в печенках сидит». «Подзаебало реально, Оль». Не считая нужным и дальше слушать обрывки чужой ссоры, роняю на стол бумаги с расшифровкой нескольких схем. Еще успею с ними разобраться. Встаю и иду к вольеру с уже сытыми животными. Останавливаюсь и неотрывно наблюдаю за тем, как они разминаются. «Какие вы красавцы!» Ласково и очень тихо обращаюсь к собакам. «Потрясающие! Но посторонним вас лучше не трогать, да? Скучно вам тут? Побегать хочется?» В принципе, если хочешь их выгулить, я могу посадить их на поводок. Ты им не постоянный хозяин, это не опасно? Вообще-то, Биг Босс у них мама, но меня они тоже слушаются. Они воспитанные ребята. Да и ты сама видишь, спокойные, несуетливые. Мне все равно перед сном с ними гулять, так что можно сделать это сейчас. А что значит перед сном? Пока мамка уехала, я тут ночую. А то к этим троглодитам не наездишься. Они привыкли, что их рано выводят, поэтому мне мотаться не резон. Олег, я думаю, это не очень хорошая идея. Я ведь и так задержалась. Руслан сегодня приедет домой поздно. Сама от себя не ожидаю, но с губ срывается абсолютно нетактичный вопрос. Ты с девушкой поссорился? Разбегаемся мы. Сколько лет отношений псу под хвост? Сочувствую. Не надо этого, Ев. Ну так что, погуляешь с тремя кобелями? От такого обличительного замечания на моих губах снова играет улыбка. «Ладно, пойдем». В тот вечер я засыпала обновленная и с улыбкой на счастливом лице. Прогулка получилась просто прекрасной. Тихие, спокойные разговоры ни о чем. Природа, воздух, свежесть. Воздушные потоки чуть теребили распущенные волосы. Олег заметно погрустнел. С него сошло все его привычное озорство, но одновременно с этим появились серьезность и задумчивость. И собак маминых он действительно любит. Это видно было в каждом его движении и взаимодействии с молчаливыми прекрасными животными. Он так ласково трепал их обоих по холке широкой ладонью, а в конце прогулки псы даже позволили мне себя погладить. Мишка, заинтересованно меня разглядывая, торже, просто высокомерно терпел мои несмелые касания. Такое чувство, что я побывала в другом мире, свободном, красочном, где листья шуршат под ногами, а ветер насвистывает лишь одному ему известную мелодию. Гордые животные ревностно поглядывают на чужака, а их хозяин, всегда раньше казавшийся мне беззаботным раздолбаем, глубоко погружен в свои собственные проблемы. Когда я, как обычно, одна засыпала в своей постели, перед моими глазами стояла яркая картина, несмотря на темные тона позднего вечера. Обдавая мужское лицо горячим дыханием, Огромный кобель Мишка, вставший на задние лапы, передний положил Олегу на плечи. И при этом Алабай оказался выше хозяина на несколько сантиметров.